Примечание. Первое. Булпал. Компоновка стрелкового оружия, при которой магазин расположен позади рукоятки со спуском, позволяет уменьшить общие габариты при сохранении длины ствола. Второе. Вади. Арабское название сухих русел рек и речных долин временных или периодических водных потоков, заполняемых, например, во время сильных ливней.